Глава 24. Скрытые желания и их последствия. Лайон. Извинения ей нужны. А за то, что я провел бессонную ночь, моя Эмбрукс извиниться не желает? Полночи я прокрутился без сна. Стоило мне закрыть глаза, как моя фантазия уплывала в свободное плавание и обязательно забирала с собой Мэйлин. А на рассвете я все же не выдержал и решил, что мне необходимо срочно переключиться. Поэтому навестить Шалию показалось мне отличной идеей. Но я не дошел. Вернее, до дома Шали я все же добрался, но вот тревожить ее не захотел. И понял, что в принципе я ее не хочу. Потому что стоило мне представить, как я целую пухлые губы моей бывшей любовницы, мой боевой настрой тут же померк. Я хотел целовать другие губы. Не такие пухлые. Аккуратные и сладкие. Изучать, ласкать другое женское тело. То, которое льнуло ко мне так, словно оно таяло от моих прикосновений. Ведь как знал, что не нужно целовать Мэйлин. И что в противном случае не будет мне спокойствия. Что я непременно захочу большего. И теперь это желание съедало меня изнутри и будоражило фантазию. Но мне было действительно стыдно за то, что я наговорил ей вчера по пути домой. Я хотел ее задеть. Умышленно обидел в надежде на то, что она больше не подпустит меня к себе. Посчитает, что для меня это все простое развлечение. То ли чувство вины, то ли желание увидеть Мэйлин заставило меня отправиться к дому Элли в такую рань. И вот сейчас, глядя на то, как рядом вышагивает эта рыжеволосая гордячка, я улыбнулся. По пути к Элли я зашел в редакцию. Поэтому скоро весь город будет в курсе того, что мэр Шеринга убит. Я все же решил начать разговор первым, понимая, что Мэйлин до сих пор неловко. «Ты решил лишить Эйвори его нового облика?» «Да. Я не хочу, чтобы он использовал его в своих целях». «И ты пришел сообщить мне об этом?» Голубые глаза взглянули на меня с интересом. «Ты же сказал, что дело срочное». Все королевство в опасности, а у Грейда уже есть артефакт. Это разве не срочное дело?» Слукавил я, двигаясь с Мэйлин в сторону Проун-стрит. «Ну, ему еще нужно найти недостающий элемент. Как он, кстати, догадался, что артефакт у мэра?» «У меня есть предположение, что Эйвори провел черный ритуал. И именно для этого ему нужны были мертвые души, с которыми ему немного помогла Тирис». «А какова была цель Магнуса? Ведь Эйвори, кроме двух жителей Серого квартала и мэра, больше никого жизни не лишил». «Сначала я предполагал, что в Альберте хотел убить часть гостей, чтобы побыстрее провести ритуал и попытаться найти недостающий элемент. Но Грейд этого не сделал». «У него другие планы?» «Либо он знает, где недостающий элемент, либо нашел другой способ его найти. Но я почему-то уверен, что Магнус и Эйвори были заодно». «Либо Эйвори кто-то помешал. И ему пришлось поменять свои планы и побыстрее уносить оттуда ноги, чтобы сберечь артефакт». «Думаешь, что за артефактом пришел кто-то еще и поэтому он покинул бал в облике мэра?» — поинтересовался у Мэйлин, открывая входную дверь ключом. «Мы не можем этого исключать». Я пропустил свою соблазнительную напарницу вперед и крепко стиснул зубы, почувствовав легкий цветочный аромат ее духов. Она быстро прошла к своему кабинету, а я, как голодный пес, смотрел на ее виляющие бедра. Из груди моей вырвался тяжелый вздох. Боги явно старались, когда создавали эту женщину. Мэйлин обернулась уже в дверях, и в ее взгляде скользнула неуверенность. «Лайон, если я тебе кое-что расскажу, ты не будешь надо мной насмехаться?» Я закатил кверху глаза, еще раз проклиная свой длинный язык и грубость, которые допустил вчера. «Обещаю, что не буду. Я был неправ, Мэйлин, и могу заявить тебе это даже без давления Элли». Ее губы растянулись в улыбке, и я не мог отвести от них взгляд. «Извинения приняты». «Угу». Протянул уже мысленно, снова пробуя эти губы на вкус. «В общем, Элли мне рассказала». И уже через минуту мои мысли наконец заработали в нужном направлении. Потому что-то, что рассказывала Мэйлин, было абсолютно невероятным, но в то же время очень многое объясняло. Мы петляли по вестибюлю и поглядывали на часы, ожидая появления Кайла. «Ты думаешь, что я все же есть дочь этой Мелани Ринальди?» – взволнованно спросила Мэйлин. «Да, слишком много совпадений. И имя твоей матери – это первое. Второе – ты похожа на нее, как говорит Элли. А третье – ты ее совсем не помнишь». «Но тогда зачем отец мне солгал?» «Ты стал единственным свидетелем убийства, Мэйлин. На твоих глазах убили твою мать, дедушку и бабушку. Я думаю, что твой отец просто пытался защитить тебя от этих страшных воспоминаний». «Настолько, что я совсем ничего не помню?» «Я думаю, что без магии тут не обошлось. Возможно, твой отец обращался к хранителю. Хотя ты же не поддаешься магии. У тебя есть руна». Мэйлин остановилась посреди вестибюля, и ее голубые глаза уставились на меня. «Лайон, я знаю, как он это сделал!» – воскликнула она. «Руна! Она не передалась мне по наследству. Отец обратился к хранителям, чтобы заблокировать мои детские воспоминания, а потом они поставили мне защиту, руну, чтобы никто не мог забраться в мою голову». «Черт возьми, а ведь она права. И это объясняет то, почему Саурон отправил тебя сюда и ничего тебе не рассказал», – заключил я. «Ты что-то знаешь, Мэйлин? То, что связано с этим делом. Саурон отправил тебя сюда, чтобы ты попыталась сама пробиться в свое сознание, когда увидишь знакомые места. Ведь отдай он тебя в руки хранителей, ты была бы мертва. Ты же знаешь, какая цена у нашей руны. Ее забирают вместе с жизнью и воспоминаниями», – договорила Мэйлин. На лице ее отразилась такая растерянность и грусть, что я едва поборол в себе порыв подойти и обнять ее. Входная дверь наконец распахнулась, и на пороге появился наш веселый и жизнерадостный друг. Даже события прошлого вечера не могли сбить с его лица улыбку. «Доброе утро. Вы сегодня рано», – заключил Кайл, направляясь к своему столу. Мы с Мэйлин переглянулись и посмотрели на свою жертву допроса. Кайл спокойно уселся на свое рабочее место и принялся складывать разбросанные на столе бумаги. «Я отправил Эстера из города. Посчитал, что в Леймере будет безопасней. И после завершения этого дела собираюсь присоединиться к ней. Поэтому, Лайон, тебе нужен будет другой помощник», – произнес он и, наконец, поднял на нас глаза. «Что? Чего вы так на меня смотрите?» «Кайл», – протянула Мэйлин, направляясь к нему ближе. «А теперь прошу тебя ответить честно. Почему ты решил мне помочь и предложил работу, когда Лайон меня прогнал?» «Потому что ты мне понравилась?» – улыбнулся Кайл. «А что?» «И я тебе никого не напоминаю?» Зеленые глаза Кайла замерли на лице Мэйлин. Он пристально изучал ее, вглядываясь в каждую черту лица, и от этого я нервничал еще сильнее. Я бы поговорил с ним немного иначе. Это получилось бы немного болезненно, но гораздо быстрее. «Значит, ты вспомнила?» Вопрос Кайла поставил меня в тупик и заставил замереть. «Ты знал, что я дочь Мелани Ринальди? Соседская девочка?» Голос Мэйлин сорвался. «Когда я притащил тебя в отдел, ты мне сразу кого-то напомнила, но я не мог вспомнить, кого именно. Целую ночь я крутился, понимая, что мне знакомо твое лицо. И, наконец, вспомнил твою мать. Ты безумно на нее похожа. А когда утром пришел в отдел, то Лайон уже выставил тебя прочь. И я решил тебя догнать и предложить работу». «Но почему ты мне не сказал?» «Потому что я понял, что ты меня не помнишь. Совсем. Хотя я пригласил тебя на представление в тот же театр, куда нас водили наши родители. Вы с Ви любили сидеть в первом ряду, чтобы все получше рассмотреть». «Ви?» Мэйлин в ужасе повернулась ко мне, а я смотрел на нее, не мигая. Судьба порой любит шутить очень жестоко, это точно. И потому, как взглянула на меня Мэйлин, я без труда понял, что она прекрасно осведомлена о моей личной жизни. И кто же ей все рассказал? Кайл или Элли? С кого спрашивать? «Да, вы были очень дружны с моей сестрой». «Ты должен был мне все рассказать!» «Ты ничего не помнила! Думаешь, я не понял, что твои воспоминания забрали? Зачем мне рассказывать тебе о том, от чего тебя оберегали?» Кайл тоже перешел на крик, и я невольно поддался вперед. «Как погибла семья Ринальди?» Спросил у него, понимая, что Мэйлин тяжело озвучить этот вопрос. «Я не знаю. Мне было 13 лет, Лайон. Помню, поговаривали, что их всех убили. Вроде застрелили». «Убийцы нашли?» «Не знаю. Вроде нет». Кайл смотрел на Мэйлин виновато, а мне теперь стали ясны все его порывы в отношении моей Эмбрукс. Он видел в ней свою соседскую девочку, а она его все это время не узнавала. Его порывы открыть мне глаза и обратить внимание на Мэйлин. Мой сентиментальный друг, вероятнее всего, решил, что мою Ви сможет заменить ее маленькая подружка. Черт. Я злился. И на нее, и на себя. На себя за то, что понял, что только сейчас вспомнил о своей жене. А на Мэйлин за то, что украла мои мысли и влезла в голову. «Лайон, ты слышишь?» Раздался тихий голос Мэйлин, и я снова вернулся в реальность. «Что?» «Я хочу сходить к дому семьи Ринальди. Элли говорила, что он заброшен. Ты можешь пойти со мной?» Голубые глаза смотрели на меня с мольбой. «С тобой сходит Кайл». «Но...» «А я займусь Эйвори». Отрезал я и, быстро схватив свой пиджак, бросился к двери. Мне хотелось убраться отсюда подальше. От ее глаз, от голоса и проклятых соблазнов. И бродить с ней по местам, где она гуляла с Ви, у меня не было никакого желания. Предатель. Я чертов предатель. Потому что не могу совладать со своими чувствами к Мэйлин Брукс. Потому что ее образ пытается вытеснить из моей памяти все воспоминания о Ви. Я свернул на другую улицу и резко остановился. Крепко зажмурившись, я пытался прогнать из своих мыслей образ этих голубых глаз, глядящих на меня с мольбой. Проклятье. Процедил сквозь зубы, понимая, что не хочу отправлять ее туда с Кайлом. Что боюсь за Мэйлин. И при мысли о том, что с ней может что-то случиться, все внутри холодело. Один раз я уже допустил ошибку. Я развернулся и решительно зашагал обратно к отделу. И, открыв дверь, тут же встретился с ее встревоженным взглядом. Она боялась. Это отчетливо читалось в ее глазах. Мэйлин пугала неизвестность, как и меня. «Кайл, составишь отчет об убийстве Ростера Мэйра?» «А это не может подождать. Мы же с Мэйлин...» «С Мэйлин пойду я. Займись отчетами. Срочно». Кайл в бессилии всплеснул руками и рухнул обратно в свое кресло. Губы Мэйлин тронула легкая улыбка, едва заметная. Но я почувствовал, как спало ее напряжение. Приподняв длинную юбку, она поспешила в свой кабинет. Но ровно через минуту, поправляя свою шляпку на непокорных рыжих кудрях, она оказалась рядом со мной. «Я готова. Пойдем?» Мэйлин посмотрела на меня с тревогой, словно ожидала, что я передумаю. «Да». Протянул секундной заминкой. На красивом лице отразилось облегчение, в то время как в моей душе началась война. Я пытался успокоить себя тем, что это просто работа и не более. Пытался. Но вот получалось как-то не очень.